Веселье в нескучном саду. Правда ли, что в Москве есть нескучный сад? Раз он так называется, значит, там никто не скучает? Хочется там погулять. Нескучный сад возник путем объединения садов-усадеб, которые в конце 18 столетия принадлежали князьям Голицыным, Трубецким и заводчику Демидову. В 1839 году нескучное приобрел Николай I. После его смерти оно осталось в собственности царской семьи. В отсутствие владельцев нескучный сад был местом народных гуляний. Нескучный сад примыкает к Центральному парку культуры и отдыха имени Горького.